Глава 38. Охотники за привидениями. Я как-то в детстве смотрел один старинный фильм. «Охотники за привидениями» называется, сказал Мишка Оксане, когда они поднимались по трапу самолета. Ребят отправили в срочную командировку снова на Чукотку. Верный Безил щурился на яркое весеннее солнце, восседая в походной клетке, которую аккуратно нес его хозяин. Зенон сказал, что кот обязательно должен принимать участие в экспедиции. На вопрос Оксаны, что им придется делать на этот раз, колдун совершенно серьезно ответил: «Охотиться за привидениями. Подробности на месте». Снова аэропорт в Анадыре, полет на вертолете, высадка на площадке перед избушкой Зенона. «Пока попейте чаю, а я все необходимое приготовлю». Зенон оставил ребят за столом, а сам забрался по приставной лестнице на чердак. Пока Мишка и Оксана пили крепкий горячий чай с сушками и вареньем из морожки, колдун чем-то грохотал, скрипел и трещал над их головами. Через 20 минут, шумно отдуваясь, Зенон спустился с чердака. Он был одет в черную парку, его голову украшал оленей череп с развесистыми рогами. В руках Зенон держал шаманский бубен и флейту. Ребята потом узнали, что флейта была сделана из берцовой кости великого гуру Кармакришны. Называется она канлинг. Зенон положил бубен и канлинг на лавку, вытащил из-за пазухи два небольших барабана и протянул их ребятам. «Вот этот барабанчик сделан из черепа молодой женщины. Он для тебя, Оксана. А Михаил получает вот этот барабан, побольше. Сделан из черепа такого же умного парня, как он». «Мы что, решили организовать оркестр чукотской песни и пляски?» — ехидно поинтересовался Мишка. «Нет, мы создаем бон-бэнд», — серьезно ответил колдун. «Этот набор инструментов обычно используется аскетами тибетской черной религии бон. Если прийти ночью на кладбище и исполнить при помощи таких инструментов кали-мантру, то все злые духи в окружности 100 квадратных километров вокруг слетятся на обед. И обедать они будут оркестрантами». «Я невкусный». «Хорош острить. Пошли на улицу. Мы не будем исполнять кали-мантру. Мы сыграем немного другую мелодию и аккуратно перенесемся в мир духов. Попытаемся с дедом моим побеседовать». Мишке в параллельной вселенной обители духов скорее понравилось. Приятный полумрак, тишина, прерываемая странными скрипящими звуками, огромное пространство, покрытое пушистым сероватым лишайником. Оркестр расположился на небольшом пригорке. Зенон показал ребятам, какой ритм они должны отбивать на своих барабанах. Клетка с Безилом была установлена точно посередине между музыкантами. «Начали!» — скомандовал Зенон, округлив щеки, дунул в канлинг. Заунывные низкие звуки флейты в сопровождении мерной барабанной дроби оказали странное воздействие на кота. Шерсть на загривке Безила встала дыбом, глаза засверкали, словно два изумруда. Вскоре Мишкин питомец начал вертеться с бешеной скоростью, пытаясь поймать зубами собственный хвост. Продолжалось представление недолго. Прямо напротив Зенона возник темный вихрь. Безил тут же перестал изображать из себя Юлу и уставился на него. Колдун напоследок извлек из флейты какой-то невообразимый стон и тоже устремил взгляд своих узких глазок на миниатюрное торнадо. «Приветствую тебя, мой глубоко уважаемый предок!» «Здорово, внучок!» Вихрь тоже прекратил вращение и материализовался в плотную фигуру. «Зачем пожаловал? Зачем исполнил зазывную мантру? Зачем священное животное в клетке принес? Чего ты от меня хочешь?» Зенон рассказал пращуру о проблемах, которые возникли в верхнем мире. «Помоги нам, уважаемый предок. Мы все расставим на свои места. Души погибших в космосе людей вернутся туда, где им положено пребывать, а змееволосые пришельцы улетят на свою планету. Подскажи нам, как можно поймать души погибших людей?» Да тебе, парень, и подсказывать ничего не надо. Почему я так быстро к тебе вышел? Правильно исполненная мантра, правильные инструменты. И компания у тебя тоже правильная. Но больше всего тебе со священным животным повезло. Оно хорошо музыку понимает и песню правильную поет. Все, что тебе остается, соорудить временную обитель для уловленных душ. Но и это ты умеешь. Вспомни, как я тебя когда-то учил каяки делать. При чем здесь каяк, дедушка? Замани в каяк душу. Закрой его сверху шкурой пестрой оленихи. Можешь эту душу переносить безопасно куда угодно. Как зовут вашего зверя? Безил, дедушка. Васька! Резко крикнул призрак. Кот подпрыгнул в высоту метра на полтора, прижал уши, вздыбил хвост и как-то боком, крадучись, подошел к предку Зенона. Старейшина мира духов вытянул руку и почесал кота за ухом. Безил стерпел ласку. «Приводи Ваську ко мне завтра. Будем учить его петь для духов». «Что такое тебе твой дед наговорил? Какие каяки? Почему он Безила священным животным называет?» Мишка и Оксана сразу после возвращения из мира духов забросали Зенона вопросами. «Каяк — это такая чукотская национальная байдарка. Делается из моржовых шкур и китового уса. У северных народов обычаи существуют. Если умирает великий шаман, его тело усаживают в каяк и пускают в море. Считается, что он самостоятельно доберется до загробного мира. А кошки действительно очень странные животные. Они могут напрямую вступать в контакт с миром духов. Но ваш кот просто уникальный зверь. Я это сразу понял. Он очень музыкальный. Поет прекрасно». «Да что вы такое говорите? Я ни разу не слышал, чтобы Безил мяукал или мурлыкал!» «А ты не можешь услышать его пение. Он поет в ультразвуковом и инфразвуковом диапазонах. Зато его отлично духи слышат. И это пение их буквально притягивает. Представь, приезжает твоя любимая рок-группа. Так вот, для духов твой кот Пол Маккартни, Майкл Джексон и Фредди Меркьюри в одном лице. То есть в одной морде». «Джексон? Меркьюри? Кто это такие?» Мишка с Оксаной с изумлением уставились на Зенона. «А, ладно, проехали. В общем, Безил на духов действует как магнит на железные опилки. Главное — качественно ему аккомпанировать. Вот этим мы и займемся до отлета на бурую планету. Первая репетиция сразу после чая, с ушками и вареньем. А завтра в мир духов. Мой предок будет уроки Безилу давать. Мой предок будет уроки Безилу давать». Репетиции продолжались целый месяц, каждый день по 2 часа. Мишка и Оксана не могли понять, чего добивается предок Зенона от Безила. Но сам кот очень старался. Он вертелся волчком, подпрыгивал в высоту, время от времени издавал утробные звуки, которые раньше ни от одного из представителей семейства кошачьих никто не слышал. Наконец, предок Зенона остался доволен. «Васька ваш теперь самый что ни на есть наилучший поимщик духов. Хороший зверь, ловчий. Жаль мне его». «Почему, дедушка?» «Погибнуть может зверюга, однако. Духи, когда их ловят, тоже могут песенку спеть для ловчего зверя. Смертельную песенку. Ох, зря я вам наши секреты выдал. Меня за это духи судить будут. Ну уж больно вы мне понравились. И зверь ваш тоже мне по душе пришелся. Прощайте. Удачи вам!» «Я на это не подписывался», — сказал Мишка после возвращения команды Зенона из мира духов. «Кот должен остаться в живых, или мы никуда не полетим!» Зенона такая перспектива встревожила, и он не замедлил поделиться своими сомнениями с президентом. Через 1/2 часа колдуну перезвонил из Москвы сам глава государства. «Можешь передать своему Мишке, что ничего с котом не случится. Мы поговорили с Лорелией. Она сказала, что, скорее всего, песни смерти, о которых твой предок сказал, это специальные зомбирующие вибрации. На бурой планете им издавна пользовались местные колдуны. Так вот, змееволосые сумели найти защиту от таких вибраций. Специальная металлизированная нано-сетка полностью их блокирует. Я дал поручение нашим ученым, они обещали за пару дней для кота вашего и для всех вас, на всякий случай, защитные костюмы из таких сеток сделать. Зенон пересказал ребятам содержание беседы с президентом. «Ладно, раз наука нам поможет, мы тоже ей помогать будем», — согласился за себя Оксану и Безила Мишка.